Во втором случае они просто смотрят на то, что рука заражена. Есть нагноение. И они берут и банально отрезают эту руку. Вот и все. Перевязывают эту культяпку и дают человеку выпить эликсир лечения. Один. Как я уже сказал, и этот способ лечения они также обозначают как стоящий 20 золотых. Но, по сути, один эликсир обходится в один золотой. И, как бы странно это ни звучало, они использовали в основном именно второй способ. А разница ощущается в лечении. Особенно их кошельком. Так где их милосердие? Они человека на всю оставшуюся жизнь инвалидом сделали. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что тот же маг жизни может приживить эту конечность на ее место. Может. Только вы учитываете тот факт, что все эти конечности в течение дня накапливаются в специальной мусорке, которую потом сжигают в магическом пламени. Так что этот человек уже на всю жизнь инвалид. А чтобы ему вырастили новую конечность, это будет стоить ему еще дороже. За приживление конечности маг жизни берет приличные деньги, не меньше 500 золотых. И то только за то, что он просто приживит на место то, что было отрублено или отрезано. А если вырастить новое? Там дойдет и до десятков тысяч золотых, так как это дело не одного дня. Все зависит от силы мага и сложности такого ремонта. Вам мало этого? И после этого он мне будет рассказывать про милосердие? Когда я ему привел этот факт, а также еще и то, как он сам пытался лечить пару разумных в этой лечебнице, этот маг-лекарь покраснел снова. Но в этот раз уже не от злости и не от возмущения, а от другого, судя по всему, весьма непривычного ему чувства. Он попытался мне объяснить, что просто не мог ничего сделать. Ведь он не маг жизни, как я, он лекарь, слабый маг природы и травник. А то, что делаю я, для него невозможно. В ответ я ему привел пару примеров, как даже в тех случаях, в которых он сам принимал активное участие, есть возможность сделать все по-другому, более мягко. Да, ты получишь меньше золотых в свой карман. Не 15, а 10. Но люди запомнят то, какой ты врач. Как ты спасаешь их конечности. А для тех же простолюдинов это очень важно. Я это знаю по той причине, что как-то видел в городе того самого бывшего наемника с шрамами, который забирал того мальчишку, которого я лечил на третьем курсе. Ну, помните, у которого ноги были раздробленные. Теперь же этот мальчишка, носясь там, такие круги и выписывал, что только завидовать оставалось. Как я и думал, из него будущего карманника готовят. Однако, когда меня увидели те самые мальчишки-карманники и показали этому мужику, то тот им что-то шепнул. Знаете, за последнее время я многое видел, но когда карманники вежливо с тобой здороваются и обходят стороной, просто проявляя к тебе уважение, это дорогого стоит. Судя по всему, они восприняли меня как кого-то из своих, но имеющего определенные знания, которые когда-нибудь могут спасти им самим жизнь. Бывает. Я не против помогать людям, тем более тем, кто действительно в этом нуждается. Быстро расположившись в лагере, я приготовил себе ужин. Немного погрелся возле костра и задремал на походной подстилке, которая у меня имелась. Надо сказать, что вот этот коврик, который с собой возили эльфы-рейнджеры, несмотря на свою толщину, был достаточно удобным. Вот на нем я и улегся спать. Часовой мне был не нужен. Зверь рядом. Если что случится, то он меня и разбудит. Остальное уже не имело значения. Главное мне сейчас добраться до нужного места и по пути, по возможности, выкупить пару-тройку преступниц. А что? Если их все равно собираются отправить на рудники или казнить, то какая разница, где их настигнет это наказание? Тем более, что мое наказание для них будет еще более жестоким, чем вы можете подумать. Я просто вспомнил о том, как в каком-то фильме еще на Земле слышал интересную такую историю. Я не помню того, кто и для чего ее сказал, но звучала она просто великолепно. В одной из далеких стран был такой обычай наказывать преступников. За малое преступление отрубали какую-нибудь конечность, чтобы преступника было видно издалека. За более серьезное преступление отрубали голову. Но если человек ничему не учится, то зачем оставлять его под небом живым? Но когда он совершал самое страшное преступление, по их законам, его наказывали аналогично. Его женили. Вот именно это я и вспомнил, когда представил себе то, что будет ждать этих дамочек, которые уже поставили крест на своей жизни в этом мире. Кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это весьма жестоко? Возможно, но понимаете? Среди таких преступниц бывают некоторые разумные, которые действительно не заслуживают ни единого шанса. Вот, например, в этом году в столице на Центральной площади была проведена весьма своеобразная казнь. Это когда светская власть объединялась с духовной. В этом деле участвовали дворяне. А знаете, в чем был казус ситуации? Одна девчонка, причем, как бы это странно ни звучало, благородного сословия, понесла от кого-то ребенка, но не стала особо умничать, а банально его удавила и выбросила где-то на мусорку. Однако такое событие не прошло незамеченным для окружающих, и об этом узнали. Ее судили и признали виновной, и по светским, и по духовным законам. Поэтому ее сожгли на костре, а вот я бы наказал ее по-другому. Вот поэтому я и буду искать тех, кто не нужен этому обществу, кто и станет для моих гоблинов возможностью выжить. На следующий день я аккуратно замел все следы за собой на этой поляне и направился по выбранному маршруту. Но мне было чем заняться, тем более, что сейчас я передвигался практически полностью по лесной территории и столкнуться с кем-либо из потенциальных недругов просто не мог. Пару раз я натолкнулся на крестьян, которые с удивлением смотрели на дворянина, почему-то заблудившегося в лесу. Я видел то, что они посмеиваются за моей спиной. Однако в лицо никто из них не рискнул мне высказать этот факт, что я поступил чем-то глупо. Видимо, просто опасались моей реакции, что было вполне возможным, так как в этой ситуации могло все это очень плохо аукнуться. Не стоит злить дворянина, особенно без разрешения на то со стороны собственного хозяина, так как в этой ситуации еще неизвестно то, кто может пострадать больше. Например, сам этот крестьянин может своим поведением спровоцировать приступ гнева собственного дворянина, который в гневе просто прикажет запороть его до смерти. Такое тоже было вполне возможно. И оценивать этот факт я бы просто не стал. Я просто ехал в нужном мне направлении. Что поделаешь, но многие дворяне не пользуются теми же картами, хотя в данном случае с их стороны это было достаточно глупо. Но я не реагировал на такие мелочи, а просто двигался дальше. Добравшись через несколько часов до нужной мне дороги, я всего лишь подождал, пока все мимо проедут, и она очистится на какое-то время. После чего выбрался на дорогу и двинулся вдоль по ней в сторону ближайшего городка, добравшись до которого, я был совсем не удивлен тому факту, что встретившиеся мне стражники, увидев цепочку титульного дворянина, тут же отвели глаза в сторону. Напрашиваться на будущие неприятности им не стоило. Мне хватило и того, что я спокойно приехал в этот городок. Времени у меня было достаточно, особенно если попытаться здесь кое-что узнать. Как я и думал, после того, как стало известно, что король Ран довольно резко отнесся к проявлению некоторыми дворянами излишней активности, я имею в виду того самого барона, который посылал своих стражников заниматься грабежом, тут же активизировались и стражники на соседних территориях. Например, стражники именно этого городка не так давно, буквально за пару-тройку дней до моего появления, поймали достаточно большую группу разбойников, что явно говорило не в их пользу. Церемониться с ними никто не собирался. Тем более, что эти разумные додумались до того, что даже ушли в леса со своими семьями. А что? В любом лесу можно попытаться найти такую чащу, где ты будешь просто жить в свое удовольствие. И тогда эти разумные просто не смогут найти тех, кто решил пошалить на их территориях. По крайней мере, они на это рассчитывали. Но так было недолго. Их достаточно быстро выследили по тем же самым обычным следам телег и лошадей, которые эти разумные, даже не задумываясь о том, что делают, старательно оставляли, когда направлялись по каким-либо причинам в ближайшие села. Как результат, они подставили не только себя, но и всех тех, кто им в чем-то сочувствовал и помогал. Это был серьезный просчет с их стороны, так как они банально совершили ошибку. Теперь местная стража просто ожидала возвращения их собственного господина, чтобы продемонстрировать ему свою расторопность, а также и успехи, которые были отнюдь недвусмысленными. Так что, недолго думая и пользуясь тем, что время еще есть, я тут же направился в сторону местного отделения стражи, которое еще можно было назвать чем-то вроде тюрьмы. Там был довольно прочный подвал, куда они запирали всех этих провинившихся, которые и должны были сыграть свою роль в моих делах. Так что я со спокойной душой подъехал к этому месту и заметил то, как напряглись стоявшие там стражники в моем присутствии. Начнем хотя бы с того, что они-то свою работу выполнили, поймали преступников. Однако они не знали того, действовали ли эти разумные по собственному наущению, или же их кто-то заставил это делать. Например, как тот самый барон, пославший своих собственных стражников на дорогу. Ведь в данном случае с его стороны это была серьезная ошибка, которая заключалась именно в том, что он отправил своих разумных на дорогу именно на своих собственных землях. Подобное было вообще глупостью. Ведь в этой ситуации он сам подставил себя. Этого не стоило делать. Тем более он совершенно забыл о том, что в этой ситуации именно ему придется отвечать за все случившееся. Однако сейчас это уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что этот разумный совершил подобный просчет. Так что сейчас эти разумные просто переживали о том, чтобы я совершенно случайно не оказался тем самым разумным, кто был хозяином разбойников, которых они поймали. В этой ситуации они могли банально попасть в серьезную переделку, так как я мог на данный момент просто потребовать, чтобы они срочно отпустили моих людей. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что я не имею права чего-либо требовать на чужих землях. Не имею. Но проблема не в этом. Для них проблема именно в том, что в сложившемся положении вызывать гнев титульного дворянина никто из них не может. Их все равно за это накажут. И накажут достаточно серьезно. Только поэтому им явно не понравилось мое появление. Я же спокойно принялся расспрашивать их о том, как им удалось так ловко поймать разбойников, да еще и без особых потерь. И выяснил все сразу. Тем более, когда за откровение достаточно хорошо приплачивают в виде серебряных монет. Стражники тут же принялись рассказывать мне о том, как просто выследили тех, кто доставлял им продукты. После чего под видом этих самых разумных прибыли в лагерь. Захватив тех, кто оставался в лагере, пока другие были на охоте за разумными вдоль дороги, они приготовили им там засаду. И когда эти умники вернулись в свой лагерь, вполне себе расслабленные, то их там уже ждал сюрприз. Поэтому все это дело и обошлось всего лишь простыми ранениями. Но никто из стражников не погиб. Я тут же похвалил десятника, который сразу же появился поблизости. Хотя и сам при этом понимал то, что особой заслуги данного разумного в этом не было. Заслуга была, скорее всего, у того разумного, кто был здесь сотником. Ведь на охоту за этой бандой разбойников ходила сотня. Но это не суть важно. Сейчас рядом был десятник. Поэтому я его похвалил и даже наградил, выделив этому разумному от своих щедрот пару золотых. Естественно, что этот разумный фактически сразу расцвел. Еще бы. У него-то вся зарплата едва дотягивает до такого. А я ему фактически просто так дал эти деньги. Так что он тут же принялся интересоваться тем, что уж меня самого привело в их город. Я заявил ему о том, что мои земли находятся достаточно далеко, и они не особо плодородные, поэтому мне хотелось бы заполучить себе каких-нибудь простолюдинов, которые не смогут от меня уйти, как те же вольные переселенцы. Рассказал я о том, что там рядом обитают огры и тролли, поэтому для таких разумных это опасное место. И мало кто туда хочет ехать. Только какие-нибудь осужденные. Только вот проблема была в том, что среди этих осужденных практически не было женщин. И я бы не отказался, если бы мне, естественно, за отдельную плату передали бы каких-нибудь женщин помоложе. Именно их осужденных и преступниц. Но ведь разбойникам-то уже все равно. А я, по крайней мере, смогу их использовать для того, чтобы увеличить количество жителей своих территорий. Внимательно выслушав мою просьбу, этот десятник тихо покосился в сторону и сразу предложил мне выкупить сразу аж 7 женщин, которые были ими пойманы, именно во время этой охоты с разбойниками. Была еще одна ведьма, которую они пока что никак не могли решиться как-то наказать. Но это дело такое. Все боялись посмертного проклятия ведьмы. Услышав о том, что среди них есть ведьма, я обрадовался. Еще бы. А кто такая эта ведьма? Обычно это женщина, которая обладает от природы каким-то даром. И очень часто такими признавали обычных травниц и знахарок, которые лечили разумных. Но когда у людей начинаются какие-то проблемы, которые они банально не могут как-то объяснить, то все тут же стараются найти виновных. И виновными обычно для них и становятся именно такие вот люди, которые по своей сути просто беззащитны перед толпой, но банально вынуждены им помогать. В первую очередь по той причине, что всего лишь другого ничего делать не умеют. Это факт. Зато, как обвинить их в случившемся, тут же находится тот, кто именно их и сделает ведьмами, просто заявляя о том, что во всех проблемах виноваты именно они. Тут же все люди просто забывают о том, что они когда-то этим разумным помогали. Причем самое грустное в этой ситуации часто было именно в том, что первым из обвинителей оказывался именно тот, кого они когда-либо вылечили или спасли. Конечно, это весьма гнусная ситуация, но тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. Жизнь одаренных. Возможно, она могла быть прирожденным магом тьмы. Знаете ли, если такая девчонка кого-нибудь прокляла, в этой ситуации такие разумные просто не могут себя контролировать. Такие способности имеют большое значение. Только их нужно держать под жестким контролем. Например, можно кого-нибудь и достать на достаточно большой дистанции при помощи таких проклятий. Это дар очень редкий. И таких разумных старательно уничтожали всякие жрецы, так как прекрасно понимали один важный нюанс, который открыто касался именно их безопасности. Кого в первую очередь могли от всей души проклясть такие разумные, как такой специалист по проклятиям? Именно тех, кто им старательно вредил и угрожал. А кто им вредил в первую очередь? Именно жрецы, которые таких разумных без каких-либо размышлений объявляли порождением и тьмы, и мрака. После чего и утверждают, что их нужно уничтожать. И тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. Я тут же принялся аккуратно расспрашивать про эту ведьму. Они, конечно, немного удивлялись. Но сказали, что эта девчонка всего лишь 17 лет от роду, которая, банально не сдержавшись, прокляла своих подружек в деревне, которые всего лишь высмеивали ее внешность. И буквально на следующий день все эти девушки покрылись язвами, и две из них даже умерли. Ее хотели сжечь на костре, но испугались посмертного проклятия, ведь, судя по всему, она оказалась очень сильной ведьмой. Ну еще бы! Когда я ее увидел, то понял то, что эта аура этой девочки буквально пылает от распирающего ее силы, не меньше, чем у магистра. Я не знаю того, почему ее так легко упустили. И никто даже не додумался попытаться лишить ее этой силы, ну и жизни попутно, не говоря уже о других подобных нюансах. Для меня не это сейчас было важно. Я мог забрать у нее эту силу или, по возможности, взять ее себе кем-то вроде ученика. А что? По сути, если подумать головой, то можно понять, что такой сильно разумный, да еще и озлобленный на весь мир, действительно может натворить дел. Посмотрим. Я тут же предложил представителям стражи забрать у них такую проблему. Ну а что? Она им не нужна. Я же в данной ситуации могу избавить их от всех этих сложностей, забрав из их рук, причем не бесплатно. Да, когда они у меня спросили о том, что именно я с ней собираюсь делать, то я посмеялся и заявил, что попробую выманить на нее троллей. Ну а что? Пусть их проклинает за свою смерть. Услышав об этом, стражники долго смеялись. Ну, естественно, у них были определенные опасения, в ответ на которые я просто предложил им попытаться решить эту проблему с транспортировкой, просто дав ей снотворный состав, который у меня есть. Естественно, что как только разговор зашел о деньгах, рядом тут же появился их сотник. Ну, куда же без него? Внимательно выслушав мое предложение и душераздирающую историю про то, что моим крестьянам просто не с кем плодиться и размножаться, предложил решить этот вопрос гораздо проще. У меня есть золото, а у них есть дамочки, которые уже который день сидят в клетках их подвала и воют беспрестанно. Как факт, мы можем просто пойти навстречу друг другу. А что? Подумав для вида, я согласился. Ну а что? Вариант для меня вполне подходящий. Тем более, что женщин у них оказалось не так уж мало. Набралось 7 человек, не считая ведьмы. И когда зашел разговор про ведьму, то сотник вообще даже не стал размышлять. Он сразу согласился отдать ее мне со всеми остальными. Предложил держать мне ее отдельно, чтобы не перепутать. И когда я увидел своими глазами эту молоденькую 17-летнюю девчонку, которая сейчас мне больше напоминала какого-то воробушка, который на морозе просто нахохлился, тихо вздохнул. Ну, за что ей такое счастье привалило? По сути, она же была не виновата в случившемся. Я не знаю того, как это произошло, но ее кровь буквально бурлила от темной силы, поэтому я все равно ее забрал. Всех этих женщин и девчонок напоили сонным зельем, которое у меня было с собой, в достаточно большом количестве, после чего их достаточно быстро упаковал в сумку путешественника, которая была для данных разумных чем-то удивительным. Но они, судя по всему, не ожидали от титульного дворянина ничего другого. Вполне может быть. Для меня было важнее другое. Я расплатился за них золотом. За каждую по 5 золотых монет. А за ведьму я отдал 20. Я видел жадные взгляды стражников, но это уже не мои проблемы. Пусть с ними разбирается сам их командир. Если он не удосужится каким-то образом с ними расплатиться, то сам потеряет в авторитете, в чем я сильно сомневаюсь. И тут уже ничего не поделаешь. Так что пусть этот разумный сам разберется с этими проблемами. Главное для меня было в том, что я продемонстрировал ему тот факт, что не являюсь жадным и не против того, чтобы платить за хорошо сделанную работу. Забрав то, что мне было нужно, я тут же направился прочь из этого городка, так как и сам понимал, что оставаться здесь мне явно не стоит. Иначе в данной ситуации могут возникнуть определенные проблемы. Мне желательно было бы постараться их избежать. Начнем с того, что в этот городок мог в любой момент приехать их дворянин, и стражники могли бы случайно вспомнить о том, что я забрал у них таких весьма интересных пленников. И как факт могли возникнуть лишние вопросы. А вот деньги мне бы никто из них не вернул. Это даже глупо предполагать. Так что в этой ситуации я даже не пытался размышлять, а старался контролировать происходящее. Я просто направился прочь из города. А ночевать на природе мне не привыкать. А вот если меня застанут именно здесь, да еще и с таким грузом, то уже у меня самого могут возникнуть определенные сложности. За оставшиеся пару часов до темноты я проехал достаточно далеко, пользуясь тем, что когда мой зверь шел полной рысью, то по своей скорости минимум в 1,5, а то и 2 раза обгонял обычных коней разумных, живущих на данных территориях. По сути, эти разумные должны были скакать галопом, чтобы угнаться за мной. Вот только в данной ситуации я действовал достаточно быстро. Заметив немного в стороне достаточно неплохую поляну, я направился туда и остановился там на ночлег. При этом я постарался сделать все для того, чтобы меня с дороги никто не заметил. В этот раз костер разводить я не стал, так как не видел для этого смысла. Я собирался отдохнуть. И сейчас мне некогда было заниматься ужином. Я просто перекусил сухомятку. Так что мой ужин прошел достаточно спокойно, как и вся ночь. Поэтому я быстро собрался и направился дальше. В следующем городке я повторил процедуру. Но тут, хотя и было пару разбойников и каких-либо должников или пленников, но женщин среди них не было. Так что ничего здесь мне не обломилось. Однако я не терял надежды и старался двигаться дальше. Хотя во всех ближайших селах все равно проводил опрос. В результате чего, уже приближаясь к черному лесу, имел в запасе аж 12 дамочек, которые должны были помочь гоблинам постепенно начать пополнять свои ряды. Ну а что? В данном случае просто выбора нет. Если их оставить, так сказать, на самотек, то эти разумные банально будут вынуждены вымирать. А я этого не хотел. К тому же я заранее понимал, что в этой всей ситуации гоблины были единственным народом, который действительно может выжить, буквально при наличии единственного выжившего разумного. Хотя это было и понятно по тому факту, что эти существа постоянно получали вливание свежей крови, так как женщин среди них не было. Им приходилось воровать таких представителей с поселений представителей других народов. За это их и ненавидели. Однако, как я уже сказал, этих разумных можно было держать под контролем, всего лишь используя их способности к тонкой работе и к природе. Тут уж ничего не поделаешь. Это был факт, который не приходилось отбрасывать в сторону. Тем более, что они сами прекрасно понимали, что делают. И в сложившейся ситуации у них не было выбора. Но об этом мало кто задумывался. Как результат, большая часть этих разумных, которые с ними сталкивались, просто старались уничтожить этих разумных. И я же собирался сделать так, чтобы они от меня зависели. И клятва крови тут ни при чем. И, кстати, этой же ведьме, если она хочет жить, придется дать мне такую же клятву. Мне еще не хватало, чтобы она попыталась навредить мне лично своими способностями. Уж лучше попытаться подловить ее на этом, чтобы ее собственная сила и кровь банально уничтожили бы ее, если она вздумает так шалить. Кажется, таких разумных называли «малефик», тех, кто умел проклинать, имел дар проклятием. В тех силах, которые я получил от архимага эльфов, таких способностей не было. И уже только поэтому можно было понять, что ситуация осложняется, надо сказать, многократно. Всего лишь из-за того, что кто-нибудь мог бы мне предложить поглотить ее силу. Вот только сложность была в том, что я эту силу, может быть, и усвоил бы. Но что с ней будет дальше, я не знаю. И точно сказать, в принципе, не могу. Она может просто через некоторое время исчезнуть из организма. Когда выйдет определенное время, потерять эту возможность. А мне бы этого не хотелось. Хотя бы из-за того, что таких разумных было очень мало. Я заранее учитывал этот факт и старался держать все это под жестким контролем. Какой мне смысл терять такие возможности? Они могут быть весьма полезны для меня. Как я уже сказал, такой сильный малефик, будучи обученным, может весьма сильно удивить любого разумного. Особенно если учитывать тот факт, что против таких разумных практически нет защиты. Разве что благословение чистых жрецов, настоящих жрецов божественных сущностей. Именно чистых, которые сами имеют благословение своих покровителей. И у самих этих жрецов должна иметься определенная сила, которая позволит этому существу перейти определенную границу. Поблизости от Черного леса я не стал проводить подобных опросов. Ни к чему мне было это. Всего только по той причине, что мне не хотелось бы привлекать излишнее внимание к этим территориям со стороны кого бы то ни было. Потому что понимал, что рано или поздно излишняя заинтересованность кого бы то ни было может выдать то, что происходит на территории Черного леса. К тому же живущие поблизости наверняка постараются определенным образом привлечь к себе внимание. А это чревато серьезными сложностями. Тем более, если эти дамочки, которые окажутся у меня в гостях, неожиданно захотят отомстить кому-нибудь в своих поселках. И захотят натравить на территории гоблинов вроде собственных детишек. Для меня это было вообще недопустимо. Так что тут ничего не поделаешь. Есть определенные варианты, которые необходимо заранее осмысливать. Я заранее учитывал эти нюансы. Мне такие проблемы были ни к чему. А если кто-то из этих разумных действительно не понимает таких нюансов, то это уже не мои проблемы. Я учитывал тот факт, что в будущем столкновения все равно будут. Например, с теми же самыми умниками из эльфов. Я сильно сомневаюсь, что эти разумные позволят кому-то получить такую силу, которая даже их пугает. Ну, а иначе по какой такой причине эти разумные сами первыми выступили за уничтожение этого народа? Хотя решить такие проблемы можно было достаточно легко и даже просто. Всего лишь вынудив тех же людей поставлять им тех же преступниц. Ведь это было вполне решаемо. Да, сами разумные, которые стояли за всеми этими проблемами гоблинов, понимали одно. Если этих разумных не контролировать, то они начинают достаточно серьезно угрожать всем. Ведь по своей сути они действительно могут серьезно угрожать всем разумным своей плодовитостью. Я это знал из тех самых хроник, которые в этом году изучал в Академии. Стоило где-нибудь только появиться хотя бы одному гоблину, через пару лет там уже было целое гнездо. Добавьте сюда еще лет 5, и там могло образоваться войско этих маленьких и пронырливых существ. Вот только если заключить с ними договора, что, кстати, некоторые разумные делали, то гоблины никогда их первыми не нарушали, чем, кстати, и пользовались те самые эльфы, старательно нарушая все возможные договоренности. При этом никто из жителей ближайших стран даже не воспринимал это как что-то недостойное представителей света. Представьте себе, это действительно так не работало. Да и вообще в этих самых хрониках очень часто упоминалось о том, что те же самые эльфы очень часто нарушали договоренности. И не только с гоблинами, и с кем угодно. При этом почему-то им это все прощалось. Почему? В чем смысл такого предвзятого отношения к одним существам и при этом попустительского отношения и действий других разумных? Этого я просто не понимаю. По-моему, все это было отнюдь не признаком того, что данные индивидуумы, я имею в виду эльфов, являются приверженцами света. Хотя бы по той простой причине, что все это было прямым нарушением всех возможных правил и обязательств. Ну, а раз они шли на это, то что тут скажешь? Да ничего. Именно поэтому я и хотел помочь именно гоблинам. Так что в Черный лес я проскочил достаточно быстро и особо незаметно для окружающих территорий. Все те, кто проживал поблизости, даже не заметили этого события. Я имею в виду тех самых деревенских жителей. Вернувшись на территорию, я тут же слез со своего коня и дальше направился уже пешком, так как не видел никакого смысла ехать на коне, когда тут может быть опасность за каждым деревом или кустом. Однако спустя всего лишь пару часов передвижения по лесу я почувствовал поблизости появление знакомой ауры. «Ну, и чего ты там прячешься?» — криво усмехнулся я, обратив внимание на один весьма интересный куст. «Вылезай уже! Я тебя заметил сразу!» А после этих слов куст зашевелился, и оттуда с виноватым лицом, видимо, из-за того, что просто не смог действовать достаточно скрытно, появился гоблин, один из тех двух разумных, которые попали ко мне в руки первыми. «Господин, мы контролируем территорию, как вы и приказали», — поклонился он мне как можно ниже, явно демонстрируя уважение, что было и не мудрено с учетом всех тех событий, которые данных разумных привели в этот лес. Тут недавно были незваные гости, которых мы перехватили. Они ждут вашего решения. К сожалению, мы не решились пока что выходить за территорию леса к ближайшим деревням, поэтому пополнение среди нас не предвидится. Мы просто опасались осложнений с соседями. Да и шаман приказал нам не рисковать. Он сказал, что вы, господин, обязательно что-нибудь придумаете». В ответ я только тихо усмехнулся, намекнув ему на то, что шаман у них действительно очень умный, разумный. Звучит, как какая-то игра слов. Понимаю, но не буду же я гоблина человеком называть. Поэтому он разумный. В том, что он достаточно неплохо продумал ситуацию, я не сомневался. Поэтому я всего лишь заявил о том, что подарок я им все-таки привез. Кто бы там что ни говорил, но о народе, который принадлежит мне, я все-таки бы беспокоился. Он провел меня достаточно быстро, практически по прямому маршруту, прямо в нужном мне направлении. Я оказался практически сразу возле руин, поблизости от которых гоблины уже устроили свою своеобразную деревеньку. И спрятали они ее весьма неплохо. Так что, даже зная, где она находится, я не мог на первый взгляд этого определить. Однако, присмотревшись и использовав магию природы, мне удалось увидеть то, что кто-то мог бы попытаться скрыть. Они уже неплохо так устроились. И даже свили там домики, что означало только достаточно неплохую подготовленность в подобных вопросах. Ну, а что вы хотите? Эти разумные достаточно долгое время старательно скрывались. И уже только поэтому можно было понять то, насколько у них должно быть в крови желание подобным образом защитить свои интересы. Я же в сложившейся ситуации просто наблюдал за происходящим и размышлял, так как-то банально не видел никаких поводов для беспокойства. На зов этого патрульного тут же сбежали все остальные представители данного народа. Только их было не так уж и много. Поэтому можно было понять, что в данном случае они действительно в чем-то были рады хоть какому-то развлечению. Но оказалось, что развлечение у них было и раньше. Я это понял по той причине, что эти разумные поймали группу эльфов, которая пыталась пройти, как ни странно, но именно по следам группы их же архимага. Сейчас они лежали упакованные с ног до головы. И гоблины старательно поили этих разумных сонными отварами, не давая им возможности даже прийти в себя каким-либо образом. Ведь именно я и должен буду решить их судьбу. В качестве своеобразной благодарности за старание и за мудрость, проявленные их шаманом, я достал из сумки путешественника тех самых девчонок, судьба которых теперь заключалась именно в том, что им придется возрождать народ гоблинов. Видели бы вы глаза этих разумных. Эти дамочки были еще одурманены сонным зельем, поэтому быстро уволокли в свою деревеньку. Шаман же вежливо поклонился, поблагодарил меня за заботу об их народе и сказал о том, что готов молиться любым богам, лишь бы это не казалось ему сном. Еще бы! Гоблины привыкли рассчитывать только на самих себя, так как в последнее время за ними шла тотальная охота. И я уже догадывался о том, по какой именно причине. Когда-то у них было собственное государство, и они даже торговали с соседями. Их изделия были очень тонкими и красивыми. Многие разумные просто не могли ничего противопоставить их мастерству. Взять хотя бы различные артефакты и изделия в виде драгоценностей. Даже гномы не могли сделать ничего подобного. Теперь-то мне было понятно, почему против них все ополчились. Именно потому, что данные разумные просто не могли ничего повторить из подобных изделий. Как факт, они сразу же постарались избавиться от конкурентов. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что я зря наговариваю на гномов, ведь я сотрудничаю с гномьим банком. Там лежат все мои деньги. Сотрудничаю. И оспаривать этот вопрос банально не собираюсь. Только вот мое сотрудничество в данном случае выгодно нам всем. Когда я в последний раз в банке проверял свой счет, на который поступали деньги за те самые холодильники, был весьма удивлен. И знаете, что произошло? Там сумма уже была в размере десятков тысяч золотых монет. А сколько они себе в карман положили? Не хотите подсчитать? Уже только поэтому я бы изрядно задумался. Себе-то они положили больше, гораздо больше. Но они распространяли товар, да и производили его. Я уже молчу обо всем остальном. Так какой мне смысл с ними ссориться? Правильно. Смысла в этом просто нет. Поэтому данным разумным банально нет никаких причин мне пакостить. К тому же тот самый вклад, который у меня в их хранилище имеется, уже сам по себе считался элитным. Поэтому данные индивидуумы и были вынуждены со мной сотрудничать. И мне была причина для того, чтобы пытаться меня как-то обмануть. Если они рискнут поступить подобным образом, то для них самих такое ничем хорошим не закончится. К тому же, как я уже и говорил, этот клан был очень могущественным, и с ним конфликтовать никто не собирался. Казалось бы, что этот клан вообще стоит над всеми государствами. Они всегда старались держаться в стороне от политики и ни во что не вмешивались. Я, кажется, даже догадывался о том, по какой причине все это происходило именно так. Именно по той, что данные разумные были когда-то изгнаны из Подгорного королевства, но нашли способ вернуть себе власть и силу. А теперь даже король Подгорного королевства был вынужден с ними считаться, как бы он ни хотел их заманить обратно. Эти разумные могли спокойно посылать его куда-нибудь подальше с подобными предложениями. И это говорило отнюдь не в его пользу. Ну, а что он хотел? По сути, он сам был во всем виноват. К тому же все договоренности, которые были подписаны ими с представителями различных государств, говорили о том, что эти разумные находятся вне политики. И пытаться их принудить к этому могло стать серьезной ошибкой, так как в этом случае они просто прекращали работу в этом государстве. Поэтому пытаться на них как-то давить не мог никто. Тем более, что, как я уже сказал, многие разумные содержали в их хранилищах свои деньги. И стоит хоть кому-то только попытаться оказать такое давление, то на них обрушатся все недовольные. И среди этих недовольных будут представители королевских семей. Кажется, в прошлом было что-то подобное. Лет 700 или 800 назад какой-то из властителей решил, что он вправе контролировать этот клан гномов. Хотя бы на своей земле. Просто наплевав на все договоренности. И его воины по какой-то никому непонятной причине фактически взяли штурмом одно из отделений банка гномов. Как результат, тут же объединились соседние государства и нанесли свой удар. А недовольных этим самоуправством оказалось достаточно много. И они достаточно бодро взялись за дело. Так что то самое государство, которое, как ни странно, оказалось достаточно небольшим, и фактически чуть ли не микроскопическим, просто прекратило свое существование. И теперь никто не хотел рисковать. Именно поэтому Гномий банк на данный момент был единственной организацией этих разумных, с кем я мог хоть как-то сотрудничать. Хотя мне было интересно то, что будут делать эти разумные, когда мой запас золота в их хранилище перейдет в следующую ступень накопления. У меня уже мифриловый ранг клиента. А какой будет теперь? Адамантитовый? Кстати, надо будет у них узнать по поводу того, не ведут ли они дела с анклавом демонов. Мне бы адамантит, чисто я имею в виду, не помешал. Да, у меня есть определенные запасы этого материала, но с моими планами его будет маловато. Ведь если я хочу сделать то, что запланировал в Черном лесу, то в этой ситуации мне понадобится достаточно много таких ресурсов. А просто я собирался попытаться построить своеобразный замок древних, который имеет в своем основании алтарь. Алтарь силы, которая поддерживает его и защищает. Видел я тут замки. Судя по всему, сейчас их строили, даже не задумываясь о том, что они делают. Старые строения находились обычно в таких местах, которые считались весьма труднодоступными. Однако в этой ситуации возникли определенные нюансы. И именно из-за того, что многим разумным было просто лень пытаться построить такое строение где-нибудь тяжелым для доступа месте. Вот, например, как раньше строили те же замки дворян, не говоря уже о каких-нибудь городских стенах и крепостях на границе. Сначала искали подходящее место, чтобы такой замок возвышался над территорией. Для этого выбирали какую-нибудь гору или скалу, ведь так проще будет его защищать. К тому же наблюдатели со стен этого замка смогут лучше контролировать окружающие земли, просто видя все происходящее вокруг. Уже только поэтому можно было понять, что есть возможности для усиления собственной защиты. Потом старались ограничить возможность разумных приближаться к стенам, например, старательно делая какие-нибудь рвы, мосты или еще что-нибудь подобное. Тут же происходило что-то непонятное. Выбирали какую-нибудь удобную прогалину, красивую долину или еще какую-нибудь чушь. Делали фактически декоративные стены, которые хороший маг земли, а других при штурме крепостей не используют, может обрушить буквально щелчком пальцев, просто заставив землю под этой стеной осесть. И все. Замок обречен. Однако эти разумные почему-то вообще не задумывались о последствиях. Они просто действовали так, как считали нужным. Чтобы было покрасивее. Конечно, у них могли быть маги, которые что-то там могут. Я с этим утверждением даже не спорю. Но при всем этом мне хотелось бы сразу обратить внимание на тот факт, что остановить полноценный штурм замка могли только разумные, которые имеют соответствующее направление. Например, защитить стены замка от обрушения мог именно маг земли, и даже не один. Так как ему нужно не атаковать, а противодействовать, то мастерство и силы подобного разумного должны быть куда выше, чем у того, кто атакует это строение. Как и результат, можно понять всю сложность этой ситуации. По сути, любое столкновение с таким штурмом будет фактически приговором для разумного, у которого в штате нет 2-3 таких магов. Неужели вы думаете, что нынешние благородные, которые совершенно никак не думают о защите своих территорий, рискнут поступить подобным образом? Я был уверен в том, что никто из них даже не задумывался о таких проблемах. Почему? А тут все было достаточно просто. Дело в том, что подобный разумный в первую очередь рассчитывает именно на то, что у его соседей, с которыми могут возникнуть подобные конфликты, на самом деле тоже нет столько возможностей. И они также не смогут использовать против него какие-то очень серьезные силы. Поэтому в этой ситуации все было вполне предсказуемо. Но при всем этом я хотел бы обратить внимание еще и на очень важный момент. И этот момент напрямую касался именно того факта, что у местных дворян не было возможности содержать одаренных, в частности, слишком много. Так, пару-тройку таких разумных они могли взять себе под крыло. Это я имею в виду одаренных уровней какого-нибудь мага второго-третьего ранга. Причем такой разумный, являющийся благородным, должен быть не ниже графа, а то и герцога. Простые бароны не могли себе позволить содержать кого-то из таких достаточно серьезных разумных. Как я уже говорил, очень часто доходило даже до маразма. Такие благородные нанимали 2-3 одаренных, совершенно никак не касающихся каких-то серьезных званий или титулов. Главное их количество. Я сам слышал то, как на приеме у короля Ранда кое-кто из таких разумных достаточно гордо хвалился перед своими потенциальными конкурентами тем фактом, что нанял себе на службу аж 3 одаренных. Вот только проблема была в том, что эти маги были максимум 4 ранга, самого низшего из возможных выпускников Академии. Но его это не интересовало. Важно было то, что у него их 3. Для какого-то провинциального графа это было много, и все ему завидовали. Только один я недовольно хмыкал и щелкал языком, всего лишь посмеиваясь над тем фактом, что этот разумный хвалился совершенно не тем, чем стоило бы. Вот, например, если бы он заявил о том, что сумел взять себе на работу хотя бы 1 одаренного уровня 1 ранга, тогда я мог бы ему позавидовать. Ведь такой одаренный действительно стоил своих денег. Да и по деньгам получалось бы куда больше затрат. То есть этот благородный является достаточно обеспеченным разумным, что тоже немаловажно. И сбрасывать со счетов этот факт явно не стоит. Я же мог воплотить свои планы в жизнь как раз именно из-за того, что являлся универсалом. И сил у меня вполне хватало. Поэтому я собирался постараться как можно лучше и сильнее подготовиться. Для начала я все-таки собирался попробовать вызвать элементаля земли. С его помощью я намеревался превратить землю под моим замком в сплошную скалу. Для чего, спросите вы? А тут все просто. Дело в том, что такая каменная подушка заранее защитит мою постройку от попытки подкопа или обрушения. Это будет не так-то легко сделать, как кажется на первый взгляд. А значит, и сила, которая понадобится для предотвращения влияния на эту территорию со стороны каких-нибудь одаренных, должны будут быть куда больше и более изощренные, чем можно подумать. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что у тех же военных того же самого короля Ранда наверняка найдутся сюрпризы для такого умника, который решил заняться подобным самоуправством. Поэтому и предпочитаю подстраховаться. Для начала стоит отметить тот факт, что внизу будет скала, в которой будут располагаться все необходимые мне подвалы. К тому же сама эта скала будет не совсем простой. Поблизости имеется источник силы Земли, который я буду использовать для усиления всей основы. Как факт, если к этой основе еще удастся привязать и элементали Земли, то эти разумные, даже если захотят каким-либо образом разрушить мою основу, то просто ничего не смогут поделать. Для них это будет, в принципе, невозможно. Но это для них не будет своеобразной помощью. Как я уже сказал, сам этот лес не так уж прост. В данном случае именно сам черный лес может сам преподнести этим разумным определенные сюрпризы. Кто бы что ни говорил, но для этих разумных штурм моего замка не будет легким. Я собирался превратить его в один достаточно сильный артефакт, который для этих индивидуумов станет сюрпризом. Для начала вокруг будет сплошная скала. Потом я сделаю тот самый ров. Кстати, прямо в скале, из которой будут расти стены замка. Ведь если будет участвовать в этом элементаль, а так оно и произойдет, первая стена будет расположена именно вокруг моей необычной рощи. Гномьих деревьев и королевских мелорнов. И тут ничего не поделаешь. Ценность таких растений невозможно недооценивать. Главное, чтобы они росли только под присмотром. К тому же будет двойная стена, основной замок и внешний круг. Я помню о том, что был один такой замок. Кажется, на территории города Мукачева. Замок Паланок. Очень интересный замок. Дело в том, что этот самый замок был знаменит тем, что его ни разу за время его существования не взяли штурмом. Предательством брали, а штурмом ни разу. Он был интересно построен. Система защиты специфическая. Вот что-то похожее я собирался здесь использовать. Искусственная скала, на которой будет расположен этот замок, станет своеобразным возвышением, которое поднимется даже над этим лесом. Нет, я не собираюсь саму скалу поднимать над этими деревьями. Я не настолько идиот. Они слишком высокие. Однако над уровнем земли хотя бы на какую-то высоту лучше все-таки поднять, как и само строение. Это осложняет саму возможную попытку штурма. Особенно в том случае, если все будет сделано аккуратно. Я собирался приподнять в этих местах землю, используя силу источника земли, сделав своеобразный бугор, в центре которого будет голая скала. На этой скале и будет построен мой замок. Вся территория вокруг будет обычной землей, но в скале будет иметься тот самый своеобразный котлован, заполненный водой, выполнявший функцию защитного рва. И вообще, желательно там завести какую-нибудь хищную тварь или химеру. Все только для того, чтобы разумные, которые попытаются сунуть сюда свой нос, были весьма неприятно удивлены. Конечно, кто-нибудь мог бы предложить мне сделать весьма интересную защиту. Заполнить эту яму, к примеру, той же нефтью. А что? Начинают эти разумные, например, забрасывать данный канал какими-нибудь предметами. Чем обычно это делается? Хворостом, мешками, какой-нибудь землей. В этот момент сверху, со стены крепости, прилетает стрела с каким-нибудь магическим плетением огня, и вся эта нефть вспыхивает, банально выжигая все и вся. Ага. А если не только я об этом догадаюсь? Нет. Я думаю, что здесь нужно сделать что-нибудь другое. Например, какую-нибудь смесь, которая будет напоминать кислоту. Которая будет просто пожирать все то, что туда попытаются забросить, чтобы сделать себе проход. При этом, чтобы живая ткань не страдала. А что? Представьте, что кто-то захочет прорваться через такую жидкость. Что он сделает, чтобы проверить то, насколько она опасна? Что обычно в таких случаях делают? Берут или капают в воду себе на руку, или берут ближайшую ветку с дерева и суют ее в эту воду. Что в первом, что во втором случае эта жидкость будет не опасна, напоминая обычную воду. Однако, когда эти самые умники все же сунутся в нее, попытавшись банально перебраться, она уничтожит все их вещи. Представьте себе то, как они будут штурмовать мой замок голышом. Думаю, что шок будет вообще вероятный.